32. Это был не сердечный приступ. Это был инсульт. Все произошло быстро и, вероятно, безболезненно. Когда Луис днем позвонил Стиву Мастертону и рассказал, что случилось, тот заметил, что это хороший конец, и он сам бы не отказался уйти точно так же. «Иногда Бог тянет резину», — сказал Стив. «А иногда просто тыкает в тебя пальцем и говорит: все, твое время вышло». Рэйчел вообще не хотела это обсуждать и пресекала все попытки Луиса завести разговор на эту тему. Элли была не столько расстроена, сколько удивлена и заинтересована. Луис подумал, что это здоровая, естественная реакция для 5-летнего ребенка. Она спросила, как умерла миссис Крэндалл, с закрытыми или открытыми глазами. Луис сказал, что не знает. Джад держался как мог. Держался прям-таки молодцом, если учесть, что он прожил с этой женщиной почти 60 лет. Когда Луис пришел к старику, а в тот день Джад действительно выглядел старым на все свои 83 года, тот сидел за кухонным столом, курил Честерфилд, пил пиво и невидящим взором смотрел на открытую дверь в гостиную. Когда Луис вошел, Джад взглянул на него и сказал: «Вот ее и не стало, Луис». Он сказал это так просто и прозаично, что Луис даже подумал, что старик еще до конца не осознал произошедшее. А потом губы Джада задрожали, и он прикрыл глаза рукой. Луис подошел и обнял его за плечи. Тут Джад не выдержал и заплакал. Он все понимал. Понимал очень четко. Его жена умерла. «Ничего», — сказал Луис. «Это нормально, Джад. Думаю, она бы хотела, чтобы вы немного поплакали. Она бы, наверное, разозлилась, если бы вы не плакали совсем». Луис и сам заплакал. Джад крепко обнял его, а Луис обнял его в ответ. Джад плакал минут 10, потом успокоился и начал рассказывать. Луис очень внимательно слушал. Слушал как врач и как друг. Слушал, чтобы понять, не заговаривается ли старик, не путает ли он времена. Насчет места можно было не беспокоиться. Джад Крэндалл прожил всю жизнь в Ладлоу, штат Мэн. И самое главное, не употребляет ли он настоящее время, когда говорит о норме. Но Джад отлично владел собой и не терял связь с реальностью. Как врач, Луис знал, что старые люди, прожившие вместе всю жизнь, часто уходят практически друг за другом, с разрывом в месяц, неделю, даже день. Вероятно, из-за сильного потрясения или даже подспудного стремления поскорее догнать ушедшего, чтобы снова быть вместе. До случая с Чёрчем его бы точно не посетили подобные мысли. Луис стал замечать, что в последнее время его представления о потустороннем и сверхъестественном претерпели значительные изменения. Наблюдая за Джадом, он заключил, что тот сильно горюет, но пребывает в здравом уме и твердой памяти. Джад не проявлял никаких признаков старческой дряхлости, которые Луис заметил у Нормы на Новый год, когда Крэндаллы приходили к ним в гости. Джад достал из холодильника пиво. Лицо старика было все еще красным от слез. «Еще рановато, конечно», — сказал он. «Но где-то в мире уже вечереет, и при сложившихся обстоятельствах...» «Ни слова больше», — Луис открыл бутылку. «Давайте лучше выпьем за нее». «Давай выпьем, да». «Эх, Луис, а видел бы ты ее в 16 лет, когда она шла из церкви в расстегнутой кофте. Такой красоты свет не видывал. Она и самого черт могла заставить в трезвеннике записаться. Слава богу, она не пыталась заставить меня». Луис кивнул и поднял бутылку. «За Норму». Джад отсалютовал своей бутылкой. Он снова плакал, но при этом улыбался. «Пусть она обретет мир и покой, и пусть там не будет этого проклятого артрита. Там, где она сейчас». «Аминь», — сказал Луис, и они выпили. Впервые в жизни Луис видел Джада в изрядном подпитии. Но даже в таком состоянии старик сохранял ясность ума. Он пустился в воспоминания. Живописные, четкие, добрые и забавные, а иногда и вовсе захватывающие. А между историями о прошлом Джад справлялся с настоящим с такой силой духа, что Луис испытывал искреннее восхищение. Он сам вряд ли держался бы и в половину так хорошо, если бы Рэйчел вдруг умерла за завтраком, не доев кашу и не допив грейпфрутовый сок. Джад позвонил в похоронное бюро Брукингза и Смита в Бангаре, договорился обо всем, о чем можно договориться по телефону, и сказал, что завтра приедет, и они обсудят все остальное. Да, пусть ее набальзамируют. Он хочет, чтобы ее нарядили в платье, которое он привезет. Да, он привезет и нижнее белье. Нет, он не хочет, чтобы на нее надевали казенные туфли. Туфли он тоже выберет сам. Ей вымоют голову, спросил он. Она мыла голову в понедельник, значит, когда она умерла, ее волосы были грязными. Он выслушал ответ, и Луис, чей дядя был владельцем похоронной конторы, знал, что сотрудник бюро сейчас объясняет Джаду, что мытье и укладка волос входят в стоимость базовых услуг. Джад кивнул, поблагодарил своего собеседника, потом снова стал слушать. «Да», — сказал он, — «макияж нужен, но легкий». «Она умерла, и все это знают», — сказал он, закуривая сигарету. «К чему ей наводить марафет?» В день похорон гроб пусть будет закрыт, но накануне, во время прощания, открыт. Ее похоронят на кладбище Горней Надежды, где они купили себе участки в 1951 году. Джад взял бумаги и назвал сотруднику бюро номер участка, чтобы там все приготовили заранее. H101. Позже он сказал Луису, что у него самого был участок под номером H102. Он повесил трубку и повернулся к Луису. «Насколько я знаю, самое красивое в мире кладбище здесь у нас, в Бангаре. Если хочешь, возьми еще пиво, Луис. Похоже, это затянется». Луис хотел отказаться. Он и так уже опьянел. Но тут у него перед глазами встала нелепая картина. Джад несет тело Нормы на старое индейское кладбище, на микмакский могильник в лесу за кладбищем домашних животных. Эта картина подействовала на него как пощечина. Не говоря ни слова, он встал и вынул из холодильника еще одну бутылку. Джад кивнул и снова взялся за телефон. К 3 часам пополудни, когда Луис вернулся домой, чтобы съесть суп и сэндвич, Джад уже почти завершил подготовку похорон своей жены. Он обзвонил всех, кого нужно, как человек, планирующий очень важный званый обед. Он позвонил в методистскую церковь Норт-Ладлоу, где пройдет отпевание, и в дирекцию кладбища Горней Надежды. Сотрудники похоронной конторы Брукингза и Смита будут звонить туда сами, но Джад позвонил первым, в порядке вежливости. Очень немногие скорбящие, только что потерявшие близкого человека, способны подумать о таких мелочах. А даже если способны подумать, то не способны заставить себя взять и сделать. А Джад подумал и сделал. Луис восхищался им все больше и больше. Потом Джад обзвонил всех ныне здравствующих родственников Нормы, справляясь по старой, истрёпанной записной книжке в кожаном переплете. В перерывах между звонками он пил пиво и вспоминал о былом. Луис чувствовал искреннее восхищение и любовь. Да, подтвердило его сердце, и любовь. Когда Элли вечером спустилась вниз, чтобы ее поцеловали перед сном, она спросила Луиса, попадет ли миссис Крэндалл на небеса. Она почти прошептала Луису этот вопрос, как будто чувствуя, что никто не должен слышать, о чем они говорят. Рэйчел была в кухне, пекла пирог с курицей, который собиралась завтра отнести Джаду. На другой стороне улицы в доме Крэндаллов свет горел во всех окнах. На подъездной дорожке у дома стояли машины, как и на обочине шоссе на сотню футов в обоих направлениях. Официальное прощание будет завтра, но сегодня люди съезжались к Джаду, чтобы утешить его, помочь ему вспомнить все, что было хорошего, и погоревать вместе с ним. Между двумя домами дул студеный февральский ветер. На дороге темнели участки черного льда. Наступила самая холодная пора мэнской зимы. «Честно сказать, я не знаю, солнышко», — ответил Луис, усадив Элли к себе на колени. В телевизоре стреляли, человек пошатнулся и упал, но ни Луис, ни Элли этого не заметили. Луис осознавал, и это его тревожило, что Элли, наверное, больше знает о Рональде Макдональде, Человеке-пауке и Бургер Кинге, чем о Моисее, Иисусе и Святом Павле. Она была дочерью нерелигиозной еврейки и отошедшего от церкви методиста, и Луис подозревал, что ее представления о «спиритус мунди», мире духовном, настолько расплывчаты и туманны, что это даже не мифы и грезы, а лишь отголоски какого-то смутного эха мифов и грез. «Уже поздно», — подумал он. «Ей всего 5, но уже поздно. Господи Боже, как быстро все проходит!» Но Элли смотрела на него, и надо было хоть что-то ответить. «У людей есть самые разные представления о том, что с нами случается после смерти», — сказал он. «Кто-то верит, что мы попадаем в рай или в ад. Кто-то верит, что мы рождаемся заново и снова приходим в мир маленькими детьми». «Знаю, это реинкарнация, как с Одри Роуз в том фильме». «Но ты же его не смотрела». Луис подумал, что Рэйчел точно хватит удар, если она узнает, что Элли видела чужую дочь. «Не Мэри рассказывала в садике», — пояснила Элли. Мэри была самопровозглашенной лучшей подругой Элли. Грязной, худющей девчонкой, всегда выглядевшей нездоровой, как будто у нее вот-вот проявится дерматит или стригущий лишай, или даже цинга. Луис и Рэйчел не запрещали девочкам дружить, даже наоборот. Но Рэйчел однажды призналась Луису, что когда Мэри уходит, она с трудом подавляет желание проверить голову Элли на предмет гнитывшей. Луис рассмеялся и кивнул. «Мама Мэри разрешает ей смотреть все передачи!» В словах дочери прозвучал явный упрек, который Луис предпочел пропустить мимо ушей. «Да, реинкарнация. Перерождение. Католики верят в рай и ад, и еще в чистилище, такое место между раем и адом. Индусы и буддисты верят в нирвану». На стене столовой возникла тень. Рэйчел слушает. Луис продолжил, медленно подбирая слова. «Есть и другие поверья, их очень много. Но как оно происходит на самом деле — не знает никто, Элли. Люди говорят, что знают, но верить и знать — это разные вещи. Ты знаешь, что такое вера?» Ну, вот мы с тобой сидим на стуле», — сказал Луис. «Как ты считаешь, этот стул будет здесь завтра?» «Ну, конечно, будет». «Значит, ты в это веришь. И я тоже, кстати сказать. Вера — это когда мы уверены, что что-то есть или будет. Понятно?» «Да». «Но мы не знаем, точно ли стул будет здесь завтра. Вполне может быть, что какой-нибудь ненормальный похититель стульев заберет с ночью к нам в дом и украдет этот стул, правильно?» Элли хихикнула. Луис улыбнулся. «Мы просто верим, что этого не случится. Вера — великая вещь, и по-настоящему религиозные люди хотят убедить всех и каждого, что вера и знание одно и то же. Но сам я в это не верю. Потому что в мире слишком много религий, и у каждой из них своя вера и своя правда. Точно можно сказать лишь одно. Когда мы умираем, происходит одно из двух. Либо мы сохраняем душу и все наши мысли, либо не сохраняем. Если да, перед нами открывается множество разных возможностей. Если нет, значит нет. Ничего больше не будет. Конец». «Как будто просто заснешь? Луис на секунду задумался. «Скорее, как будто заснешь под наркозом». «Во что ты веришь, папа?» Тень на стене шелохнулась и вновь замерла. Почти всю сознательную жизнь, начиная с колледжа, Луис верил, что смерть — это конец. Он не раз видел, как умирают люди, но ни разу не чувствовал, чтобы чья-то душа пронеслась мимо него на пути, ну, куда там направляются души, когда покидают тела. Кстати, та же самая мысль пришла ему в голову, когда у него на руках умер Виктор Паскоу. Луис был согласен со своим преподавателем психологии. Все переживания, связанные с жизнью после смерти, все эти тоннели и свет, описанные в научных журналах и растиражированные желтой прессой, вероятно, свидетельствуют о последней отчаянной попытке сознания противостоять натиску смерти. Бесконечно изобретательный человеческий разум даже в самом конце сдерживает безумие, создавая иллюзию бессмертия. Также он был согласен с одним из своих сокурсников, который однажды сказал, что в Библии как-то уж подозрительно много чудес, почти полностью прекратившихся в наш век разума. Сперва он сказал «полностью прекратившихся», но потом все же поправился, когда другие вполне справедливо указали ему, что в мире по-прежнему происходит много странного и необъяснимого. Взять, к примеру, Туринскую плащаницу, которую столько раз объявляли подделкой, но никто так и не смог разоблачить это чудо, подкрепив данное разоблачение неопровержимыми научными доказательствами. «Вот в Библии написано, что Иисус воскресил Лазаря», — говорил тот сокурсник, впоследствии ставший весьма уважаемым акушером-гинекологом в Дирборне, штат Мичиган. «Ну ладно, не спорю. Если мне нужно в это поверить, черт с ним, поверю. В смысле, мне же приходится принять на веру, что зародыш одного близнеца может поглотить зародыш другого ин утеро, словно какой-то еще нерожденный каннибал. А потом, спустя 20 или 30 лет, у него в яичках или в легких вдруг обнаружатся посторонние зубы, как доказательство его людоедства в материнской утробе. Если я верю в такое, я могу поверить во что угодно. Но мне хотелось бы увидеть свидетельство о смерти, если вы понимаете, что я имею в виду. Он восстал из могилы. Прекрасно, я очень за него рад. Но мне хотелось бы посмотреть на свидетельство о смерти. Я как апостол Фома, который сказал, что не поверит в воскресение Христа, пока не увидит у него на руках ран от гвоздей и не вложит руки в его ребра. А насколько я знаю, во всей этой апостольской братии настоящим лекарем был Фома, а не Лука. Нет, Луис никогда не верил в загробную жизнь. По крайней мере, до Чорча. «Я верю, что мы продолжаем жить», — медленно проговорил он. «Но как это будет, я не знаю. Может, для разных людей все происходит по-разному. Возможно, мы получаем то, во что верили всю жизнь. Но я верю, что мы продолжаем жить, и я верю, что миссис Крэндалл сейчас оказалась в каком-то прекрасном мире, где она счастлива». «Ты в это веришь?» — отозвалась Элли. Это был не вопрос, в ее голосе звучало благоговение. Луис улыбнулся, довольный и немного смущенный. «Ну да, наверное. И еще я верю в то, что тебе пора спать. Уже 10 минут, как?» Он поцеловал ее дважды, в губы и в кончик носа. «Животные тоже продолжают жить?» «Да», — ответил он, не раздумывая, и чуть было не добавил «особенно кошки». Слова почти сорвались с языка, и Луис похолодел. «Хорошо», — сказала Элли, слезая с его колен. «Пойду поцелую маму». «Это правильно». Он смотрел ей вслед. Уже в дверях она обернулась к нему. «Я тогда повела себя глупо, да? В тот день, когда плакала из-за Чорча». «Нет, солнышко», — ответил Луис. «Ты повела себя вовсе не глупо». «Если он умрет сейчас, я смогу с этим смириться», — проговорила она и как будто сама удивилась тому, что сказала. На секунду задумалась и добавила, словно согласившись с собой. «Да, смогу». И пошла искать Рэйчел. Потом, уже в постели, Рэйчел сказала. «Я слышала, о чем ты с ней говорил». «И ты этого не одобряешь?» — спросил Луис, решив, что, наверное, лучше сразу пойти на открытый конфликт, если Рэйчел этого хочет. «Нет», — ответила Рэйчел с сомнением, что было на нее не похоже. «Нет, Луис, дело не в этом. Просто я испугалась. А ты меня знаешь. Если мне страшно, я начинаю обороняться». Луис ни разу не слышал, чтобы Рэйчел говорила с таким трудом, и внезапно он понял, что сейчас надо быть осторожным. Еще осторожнее, чем с Элли. У него было такое чувство, что он идет по минному полю. «А чего ты боишься? Смерти?» «Не своей. Сейчас я об этом почти не думаю. Уже не думаю. Но когда я была маленькой, я постоянно об этом думала. Даже спать не могла. Мне снилось, что ко мне приходят чудовища и хотят меня съесть, и все они были похожи на мою сестру Зельду». «Да», — подумал Луис, — «вот оно. Сколько лет мы женаты, и только теперь она заговорила об этом». «Ты почти ничего про нее не рассказываешь», — сказал он. Рэйчел улыбнулась и прикоснулась к его лицу. «Ты такой славный, Луис. Я вообще ничего про нее не рассказываю и стараюсь даже не думать о ней». «Я был уверен, что на то есть причины». «Да, есть». Она умолкла, задумавшись. «Я знаю, что она умерла от цереброспинального менингита». «От цереброспинального менингита», — повторила Рэйчел. «В доме родителей нет ни одной ее фотографии». «Ну, есть одна фотография в кабинете твоего...» «Да, в папином кабинете. Я о ней забыла. И мама, насколько я знаю, до сих пор носит в бумажнике ее фотокарточку. Она была старше меня на 2 года. Она заболела, и её поселили в заднюю комнату. Ее спрятали в задней комнате, Луис, словно какой-то постыдный секрет. Она там умирала. Моя сестра умирала в задней комнате. И это тоже был грязный секрет. Моя сестра — грязный секрет». Рэйчел не выдержала и разрыдалась. Луис почувствовал в ее плаче нотки истерики и мгновенно встревожился. Он положил руку ей на плечо, но она ее сбросила. «Рэйчел, малышка, ну не надо». «Не надо меня успокаивать», — проговорила она сквозь слезы. «И не надо меня останавливать, Луис. Мне хватит смелости рассказать об этом только один раз. И больше к этому не возвращаться. Все равно я сегодня уже не засну, если не расскажу». «Это было так страшно?» — спросил он, хотя уже знал ответ. Это многое объясняло, даже вещи, казалось бы, совершенно не связанные со смертью. Луис вдруг понял, что она никогда не ходила с ним на похороны. Даже на похороны Элла Локка, который разбился, врезавшись на мотоцикле в автобус. Луис с Эллом вместе учились, Эл часто бывал у них дома, и Рэйчел он всегда нравился. И все же она не пошла на его похороны. «В тот день она заболела», — внезапно вспомнил Луис. «Слегла с гриппом или ОРВИ. Всерьез. Но на следующий день все прошло». «После похорон все прошло», — мысленно поправился он. Ему вспомнилось, что он еще тогда подумал, что это было что-то психосоматическое. «Да, это было ужасно. Ты даже не представляешь, насколько ужасно. Луис, ей с каждым днем становилось все хуже и хуже, и мы ничего не могли сделать. Ее постоянно мучили боли. Ее тело как будто ссыхалось, втягивалось в себя. Плечи сгорбились, лицо заострилось и стало похожим на маску. Ее руки были как птичьи лапки. Иногда мне приходилось ее кормить. Я ненавидела эти минуты, но я никогда не отказывалась, никогда даже не морщилась. Когда боли усилились, ей стали давать обезболивающие. Наркотики. Сначала слабые, а потом и такие, что она сделалась бы наркоманкой, если бы выжила. Но, конечно, все знали, что она не выживет. Наверное, поэтому она и была нашей тайной. потому что мы хотели, чтобы она умерла, Луис. Мы желали ей смерти. И не только для того, чтобы она больше не мучилась, но и чтобы мы сами больше не мучились. Она выглядела как чудовище и сама становилась чудовищем. Господи, я понимаю, что это звучит ужасно. Она закрыла лицо руками. Луис осторожно притронулся к ее плечу. «Рэйчел, это звучит не ужасно». «Нет, ужасно!» — воскликнула она. «Ужасно!» «Это чистая правда», — сказал Луис. «После долгой болезни люди действительно превращаются в мерзких, придирчивых чудовищ. Образ святого великомученика-пациента — это романтический вымысел. К тому времени, когда на заднице лежачего больного появляются первые пролежни, он или она превращается в настоящего монстра, отравляющего жизнь всем вокруг. Они не нарочно, они просто не могут иначе. Но окружающим от этого не легче». Она посмотрела на него с удивлением, почти с надеждой, но потом недоверчиво прищурилась. «Ты все это выдумываешь?» Он невесело улыбнулся. «Показать тебе учебники по медицине? Или статистику самоубийств? Хочешь посмотреть? В семьях, где за неизлечимыми больными ухаживали дома, процент самоубийств взлетает до небес в первые полгода после кончины пациента». «Самоубийств?» «Люди глотают таблетки, травятся угарным газом, вышибают себе мозги. Их ненависть, их усталость, отвращение и горе...» Луис пожал плечами и свел сжатые кулаки, тихонько стукнув одним о другой. «Оставшиеся в живых чувствуют себя так, словно они совершили убийство, и сами уходят, спасаясь от чувства вины». На припухшем от слез лице Рэйчел отразилось безумное облегчение. «Да, она была очень придирчивой и всех ненавидела. Иногда она специально писалась в постель. Мама спрашивала, не сводить ли ее в туалет, а потом, когда она уже не вставала, мама спрашивала, не подать ли ей судно. И Зельда отвечала «нет». А потом писалась в постель, и маме или нам с мамой приходилось менять белье. И Зельда говорила, что она не нарочно, но в ее глазах было злорадство, Луис. Оно там было. У нее в комнате вечно пахло мочой и лекарствами. У нее были какие-то капли. По запаху точно сироп от кашля дикая вишня. И этой вишней пропахло все. Иногда я просыпаюсь посреди ночи. Даже теперь, когда я просыпаюсь посреди ночи, мне чудится этот запах. Дикая вишня. И я думаю, в полусне, я думаю, Зельда уже умерла? Может, она уже умерла? Я думаю...» У Рэйчел перехватило дыхание. Луис взял ее за руку, и она стиснула его пальцы так крепко, что ему стало больно. «Когда мы меняли ей постель, я видел, что стало с ее спиной. Ее всю скрючило, Луис, уже под конец. Под конец стало казаться, что ее задница сдвинулась на середину спины». Теперь глаза Рэйчел как будто остекленели. Ее застывший, испуганный взгляд напоминал взгляд ребенка, вспоминающего свой самый жуткий ночной кошмар. «Иногда она прикасалась ко мне своими руками, этими птичьими лапками, и мне хотелось кричать. Я просила ее так не делать, а однажды я пролила ее суп себе на руку, когда она прикоснулась к моему лицу. Суп был горячим, я обожглась, и на этот раз я закричала. Я закричала, а в ее глазах снова было злорадство. В самом конце обезболивающие перестали действовать. И тогда уже кричала она. Она все время кричала, и никто из нас больше не помнил, какой она была раньше. Никто, даже мама. Сестра превратилась в вечно кричащее чудовище, ненавидевшее всех и вся. Наш грязный секрет в задней комнате». Рэйчел тяжело сглотнула. Ее горло судорожно дернулось. «Родителей не было дома. Когда она, наконец... Когда она... Ты понимаешь... Когда она...» Неимоверным усилием воли Рэйчел все же заставила себя произнести это. «Когда она умерла, Родителей не было дома. Они ушли и оставили меня с ней. Дело было в Песах, и они ушли в гости к друзьям. Кажется, ненадолго. Я сидела в кухне, читала журнал. Ну, не читала, а просто листала. Я ждала, когда можно будет дать ей лекарство, чтобы она не кричала. Зельда начала кричать, как только родители вышли из дома. Я не могла читать из-за этих криков, а потом как-то вдруг... В общем, она замолчала. Луис, мне было 8. Мне каждую ночь снились кошмары. Я начала думать, что она ненавидит меня за то, что у меня прямая спина, что у меня ничего не болит, что я могу ходить, что я буду жить. Мне представлялось, что она хочет меня убить. И даже теперь, Луис, даже теперь мне кажется, что так и было. Я до сих пор убеждена, что Зельда меня ненавидела. Вряд ли бы она меня убила, но если бы она могла захватить мое тело, если бы она могла поменяться со мной телами, как в сказке, она бы не приминула так сделать. Но когда она перестала кричать, я пошла посмотреть, все ли с ней в порядке. Может, она перевернулась на бок или сползла с подушек. Я вошла, увидела ее, и сначала мне показалось, что она подавилась собственным языком и теперь задыхается. «Луис!» — голос Рэйчел по-детски звенел от слез, словно она снова переживала те страшные минуты. «Луис, я не знала, что делать! Мне было 8!» «Ну, конечно, не знала. Откуда тебе было знать?» Луис придвинулся к ней и обнял, и Рэйчел вцепилась в него, как утопающий в спасательный круг. «Неужели тебя кто-то в этом винил, малыш?» «Нет, меня никто не винил, но никто и не смог мне помочь. Никто не смог ничего изменить. Никто не мог сделать так, чтобы этого не было, Луис. Она не подавилась собственным языком. Она начала издавать звуки, даже не зная, на что похоже. Как-то так». Луис невольно вздрогнул. Этот звук напомнил ему о Викторе Паскоу, умиравшем у него на руках. Он еще крепче обнял жену. «И у нее по подбородку текла слюна». «Рэйчел, не надо», — перебил ее Луис не совсем твердым голосом. «Я знаю симптомы». «Я пытаюсь объяснить», — упрямо проговорила Рэйчел. «Я пытаюсь объяснить, почему не пойду на похороны Нормы и почему мы с тобой поругались в тот день». «Тсс, я уже все забыл». «А я не забыла», — сказала она. «Я все помню, Луис, хорошо помню. Так же, как и смерть моей сестры Зельды 14 апреля 1965 года». Потом они долго молчали. «Я перевернула ее на живот и похлопала по спине», — наконец продолжила Рэйчел. «Я не знала, что еще можно сделать. Она брыкалась своими скрюченными ногами. И я помню, был звук, как будто кто-то пукнул. Я подумала, это пукнула Зельда. Или, может быть, я сама. Но это порвалась моя блузка. Разошлась по швам под мышками, когда я ее переворачивала. Зельда забилась в судорогах и уткнулась лицом в подушку. И я подумала, она задыхается. Зельда сейчас задохнется, и мама с папой придут и скажут, что я убила ее, задушила подушкой. Они скажут, ты ее ненавидела, Рэйчел, и это правда. Они скажут, ты же хотела, чтобы она умерла, и это тоже было правдой. Потому что, Луис, понимаешь, когда она начала биться в судорогах, моей первой мыслью было, Господи, ну наконец-то, Зельда сейчас задохнется, и все закончится. Я перевернула ее на спину, и ее лицо было черным, Луис, глаза на выкате, шея раздута, а потом она умерла. Я попятилась через всю комнату. Наверное, я хотела выйти в дверь, но наткнулась на стену, и со стены упала картина. Картинка из книжки про волшебника страны Оз, которую Зельда любила еще до болезни. Изображение Оза, великого и ужасного. Только Зельда всегда называла его великим и ужасным, потому что не выговаривала букву «Ж» и говорила, как Элмер Фадд. Мама вставила картинку в рамку, потому что... Ну, потому что она очень нравилась Зельде. И вот картина упала, стекло разбилось, и я закричала, потому что я знала, она умерла. И еще я подумала, что картина упала не просто так, что ее сбросил дух Зельды, что теперь ее дух будет преследовать меня и ненавидеть, как ненавидела Зельда. Только дух не прикован к постели, и мне от него не убежать. Я закричала и выбежала из дома с криком: «Зельда умерла! Зельда умерла! Зельда умерла!» И наши соседи, они вышли на улицу посмотреть, что происходит. Они видели, как я бегу в блузке, рваной подмышками, как я бегу и кричу: «Зельда умерла! Луис!» Они, наверное, думали, что я плачу. Но я, кажется, смеялась, Луис. Кажется, я смеялась. «И правильно делала», — заметил Луис. «Ты сейчас не всерьез это сказал», — произнесла Рэйчел с абсолютной уверенностью человека, который не раз доходил до последней черты и даже переступал эту черту. Луис не стал отвечать. Он подумал, что, возможно, она постепенно избавилась от кошмарных воспоминаний, что донимали ее столько лет, но не от этого конкретного воспоминания. Луис Крид не был психиатром, однако он знал, что в жизни каждого человека есть такое, о чем не хочется вспоминать, но об этом все равно вспоминают и возвращаются мысленно вновь и вновь, хотя это очень болезненно. Сегодня Рэйчел извлекла на свет Божий почти всю свою боль, как гнилой зуб, почерневший, с инфицированным нервом и дурно пахнущим корнем. Но теперь его вырвали. Даже если осталась последняя зараженная клетка, ее лучше не трогать. Даст Бог, она никогда не проявит себя, разве что в самых глубоких снах. Сегодня Рэйчел смогла освободиться почти от всего, что ее угнетало, и это говорило не только о смелости, но и о невероятной силе духа. Луис искренне восхищался женой и искренне за нее радовался. Он сел и включил свет. «Ты все правильно сделала», — сказал он. «Но твои родители, если бы мне были нужны дополнительные причины, чтобы их не любить, сегодня они бы у меня появились. Они не должны были оставлять тебя с ней одну, Рэйчел. Никогда». Словно ребенок, та восьмилетняя девочка, которая пережила весь этот невообразимый ужас, она укоризненно произнесла: «Лу, это был Песах». «Да хоть второе пришествие!» — хрипло проговорил он с такой яростью, что Рэйчел слегка отпрянула. Луис вспомнил двух молоденьких медсестер-волонтерок, которым не повезло оказаться в студенческой поликлинике именно в то утро, когда туда принесли умирающего Паску. Одна из них, крутая барышня по имени Карла Шейвис, вернулась на следующий день и осталась работать, причем работала так хорошо, что это произвело впечатление даже на Чарлтон. А вот вторую никто из них больше не видел. Луиса это не удивляло, и он ее не винил. «А где была сиделка? У них дома должна была постоянно дежурить дипломированная медсестра. Они, стало быть, ушли в гости и оставили восьмилетнюю девочку присматривать за умирающей сестрой, которая к тому времени вполне могла повредиться рассудком. Почему? Потому что у них был Песах, и элегантная Дори Гольдман не могла нюхать вонь в это светлое пасхальное утро, и ей было необходимо хоть ненадолго сбежать из дома. А Рэйчел оставили на дежурстве. Так, друзья и соседи? Рэйчел оставили на дежурстве. 8 лет, 2 смешных хвостика, блузка-матроска. Рэйчел оставили дома, чтобы она нюхала вонь и присматривала за сестрой. Зачем ее каждое лето отправляют на 1,5 месяца в детский лагерь в Вермонте, как не за тем, чтобы она стойко нюхала вонь своей умирающей и, возможно, безумной сестры? 10 новых комплектов одежды для Гейджа и 6 новых платьев для Элли. И я оплачу тебе все обучение в медицинском колледже, если ты оставишь в покое мою дочь». «Где была твоя всемогущая чековая книжка, когда одна твоя дочь умирала от цереброспинального менингита, а вторая сидела с ней совершенно одна, ты, старый козел? Где была медсестра?» Луис встал с постели. «Ты куда?» — встревожилась Рэйчел. «Принесу тебе валиум». «Ты знаешь, я не принимаю». «Сегодня примешь», — сказал он. Рэйчел выпила таблетку и рассказала ему остальное. Теперь ее голос звучал спокойно и ровно. Успокоительное подействовало. Соседка из дома напротив нашла 8-летнюю Рэйчел под деревом, где та сидела, съежившись, и кричала: «Зельда умерла». У Рэйчел из носа шла кровь. Она была вся в крови. Та же соседка позвонила в скорую помощь, а потом родителям Рэйчел. Остановив кровотечение из носа и успокоив девочку чашкой горячего чая и 2 таблетками аспирина, соседка все же сумела добиться, чтобы Рэйчел сказала ей, куда ушли родители. К мистеру и миссис Каброн, жившим на другом конце города. Питер Каброн работал бухгалтером в фирме отца. Уже к вечеру в доме Гольдманов произошли большие перемены. Зельды не стало, ее комнату вычистили и продезинфицировали. Всю мебель вынесли, осталась пустая коробка. Позже, гораздо позже, Дори Гольдман устроила там швейную комнату. В ту же ночь Рэйчел приснился кошмар. Она проснулась около 2 часов, стала звать маму и хотела вскочить с кровати, но вдруг с ужасом поняла, что ей трудно передвигаться. Спина страшно болела. Она надорвалась, когда переворачивала Зельду. Выброс адреналина придал ей сил, и она подняла Зельду так резко, что даже порвала блузку. То, что Рэйчел надорвалась, пытаясь не дать Зельде задохнуться, было вполне очевидно и ясно для всех. Элементарно, Ватсон. Для всех, кроме самой Рэйчел. Рэйчел была уверена, что это Зельда мстит ей с того света. Зельда знала, что Рэйчел обрадовалась ее смерти. Зельда знала, что когда Рэйчел выскочила из дома, крича во весь голос «Зельда умерла! Зельда умерла!», она смеялась, а не рыдала. Зельда знала, что ее убили, и передала Рэйчел свой цереброспинальный менингит, и уже очень скоро ее спина скрючится, и Рэйчел тоже не будет вставать с постели. Она будет лежать, медленно, но верно превращаясь в чудовище, и ее руки станут похожи на птичьи лапки. Пройдет какое-то время, совсем немного, и Рэйчел будет кричать от боли, как кричала Зельда, а потом начнет мочиться в постель и в конечном итоге подавится собственным языком и умрет. Это будет месть Зельды. Никто не мог разубедить в этом Рэйчел. Ни мама, ни папа, ни доктор Мёррей, который диагностировал легкое растяжение мышц спины и бесцеремонно, а по мнению Луиса, так и вовсе жестоко, велел ей взять себя в руки и не огорчать маму с папой своим отвратительным поведением. Он сказал, что у нее только что умерла сестра, ее родители убиты горем, и Рэйчел надо бы их поберечь, а не капризничать и не требовать к себе внимания. Боль в спине постепенно прошла, и только тогда Рэйчел поверила, что это была не месть Зельды и не божья кара. Несколько месяцев, так Рэйчел сказала Луису, на самом деле 8 лет. Ей почти каждую ночь снились кошмары, в которых ее сестра умирала опять и опять, и Рэйчел просыпалась в холодном поту и ощупывала свою спину, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. После этих кошмаров она еще долго не могла заснуть. Ей чудилось, что дверца шкафа сейчас распахнется, и оттуда выскочит Зельда, вся посиневшая, скрюченная, с закатившимися глазами, с вывалившимся наружу черным распухшим языком. Зельда придет, чтобы убить убийцу, которая съежилась под одеялом, прижимая обе руки к пояснице. Рэйчел не ходила на похороны сестры. С тех пор она вообще не ходила ни на чьи похороны. «Если бы ты мне рассказала все раньше, это бы многое объяснило», — заметил Луис. «Лу, я не могла», — произнесла Рэйчел сонным голосом. «После случившегося у меня развилась небольшая фобия». «Ну да», — подумал Луис, — «совсем-совсем крошечная». «Я не могу это преодолеть. Умом я понимаю, что ты прав, и что смерть — это вполне естественно, и даже неплохо в каком-то смысле. Но после всего, что случилось, когда оно у тебя внутри...» «Да», — сказал он. «В тот день, когда я на тебя сорвалась», — продолжила Рэйчел, «я знала, что Элли плачет из-за самой мысли, что ей надо свыкнуться с этим, но я ничего не могла с собой сделать. Прости меня, Луис». «Тебе не за что просить прощения», — заверил он, гладя ее по волосам. «Но я принимаю твои извинения, если тебе от этого легче». Она улыбнулась. «А знаешь, действительно легче. Как будто меня, наконец, стошнило какой-то отравой, сидевшей во мне много лет». «Может, так оно и есть». Глаза Рэйчел закрылись, потом снова открылись. Медленно. И сонно. «И не вини во всем моего отца, Луис. Пожалуйста. Для них это было ужасное время. Лечение Зельды обошлось ему в изрядную сумму. Отец упустил возможность расширить свой бизнес в пригородах, а магазин в центре почти прогорел. И мама тогда чуть не сошла с ума, в прямом смысле слова. Но потом все наладилось. Как будто смерть Зельды стала сигналом, что пора возвращаться к хорошим временам. После кризиса папа сумел подняться. Он получил ссуду, дела пошли в гору, и с тех пор он уже никогда не оглядывался на прошлое. Но они слишком сильно меня опекали. И не только потому, что я осталась единственным ребенком. «Они так заглаживали чувство вины», — сказал Луис. «Ну да. Наверное. Ты не рассердишься, если я заболею в день похорон Нормы?» «Нет, малыш, не рассержусь». Он помедлил и взял ее за руку. «А можно мне взять с собой Элли?» Ее рука напряглась. «О, Луис, я даже не знаю. Она еще маленькая». «Но она уже знает, откуда берутся дети», — снова напомнил ей Луис. Она долго молчала, глядя в потолок и кусая губы. «Но если ты думаешь, что ее можно взять...» — наконец проговорила она. «Если ты думаешь, что это ей не повредит...» «Иди ко мне, Рэйчел», — сказал Луис. И в эту ночь они заснули, обнявшись, на его половине кровати. А когда Рэйчел проснулась, дрожа посреди ночи, когда кончилось действие успокоительного, Луис обнял ее и шептал ей на ухо, что все будет хорошо, пока она не заснула опять.